35. Руины. Никто не верил, что Евань-Дзе в состоянии взобраться на радарный пик собственными силами. Но она справилась. Никому не позволила оказать ей помощь по дороге, только отдохнула пару раз у заброшенных патрульных постов. Она безжалостно расходовала свою жизненную энергию, не поддающуюся ни восстановлению, ни возмещению. Узнав правду о трисолерианской цивилизации, я ушла в себя. Разговаривала она крайне редко, но однажды высказала просьбу. Ей хотелось бы навестить останки базы «Красный берег». Незадолго до того, как группа добралась до цели паломничества, вершина пика вознеслась над облачным покровом. После целого дня ходьбы в густом тумане увидеть яркое предзакатное солнце и голубое небо было все равно, что попасть в какой-то новый мир. Облака внизу казались серебристо-белым морем, чьи волны, вздымаясь и опадая, словно подражали скрывавшимся под ним горам Большого Хингана. Руин, которые паломники ожидали здесь увидеть, не было. Базу разобрали до последнего камешка, фундаменты и дорожки перекопали. Осталась только поляна, заросшая высокой травой. Место казалось совершенно диким. Такое впечатление, что никакого Красного берега никогда не существовало. Но ей удалось кое-что обнаружить. Она подошла к высокому камню и отвела в сторону покрывавший его плющ. Под плющом открылась изъеденная ржавчиной поверхность. Только сейчас паломники поняли, что камень был вовсе не камнем, а высоким металлическим основанием. «Здесь стояла антенна», — проговорила Е. «Первый крик Земли, услышанный внеземной цивилизацией, был послан именно отсюда. Сначала он ушел к Солнцу, а затем, усиленный и отраженный, разлетелся по всей Вселенной». Внизу, у основания, обнаружилась маленькая каменная табличка, совсем затерявшаяся в густой траве. База «Красный берег», 1968-1987. Китайская академия наук, 21 марта 1989 года. Совсем крохотная табличка. Не столько дань памяти, сколько попытка забыть. Е пошла к утесу. Здесь она когда-то собственными руками оборвала жизни двух человек. Она не стала любоваться облачным морем, как остальные паломники, а устремила глаза в одно определенное место. Там, скрытая под облаками, лежала деревушка Цзятунь. Сердце Е билось натужно, словно струна, готовая вот-вот лопнуть. Перед глазами клубился темный туман. Она собрала все свои силы, чтобы стоять прямо. Прежде чем все погрузиться во мрак, Вэньцзе хотела еще раз увидеть закат на Красном береге. Алое солнце, медленно погружавшееся в море облаков, словно бы расплавилось и растеклось по всему западному горизонту, окрашивая небосклон в величественный кровавый багрянец. «Мой закат!» — прошептала Е. — И закат человечества.